«Как это по-русски?» «Как это по-русски?» Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечает сегодня доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский, ну и я, журналистка Елена Майзель. А начинаем мы, как обычно, с ответов на вопросы, которые вы задали в прошлых передачах или в письмах. Здравствуйте, дорогие друзья. У меня в руках письмо от Ирины Владимировны Ермаковой из Воронежа. Она вновь обращается к слову, о котором мы уже неоднократно говорили. Это форма первого лица единственного числа настоящего времени от глагола «пылесосить». В одном из рекламных роликов, которые регулярно идут по телевидению, персонаж говорит: «Беру средство, смачиваю им ковер и пылесошу». «Вам слух», — пишет Ирина Владимировна, — «случайно не режет? Вот услышит какой-нибудь школьник это с экрана телевизора, так как реклама идет по всем каналам на всю страну, и скажет: значит, я правильно говорю». «А правильно будет», — пишет дальше Ирина Владимировна, — «я пылесосю, ты пылесосишь, мы пылесосим». Неужели это всерьез так думают наши слушатели? В том-то и дело, иначе бы я не выбрал это письмо для того, чтобы ответить на этот вопрос. И дальше Ирина Владимировна продолжает свое рассуждение. Если поверить тому, как в рекламе преподносится это слово, то получается, что не только «я пылесошу», но и «ты пылесошишь», и все мы тогда пылесошим, и так далее. Ну, то есть логика нашей слушательницы ясна. Ирина Владимировна права только в одном. Нормативные словари русского языка не рекомендуют вообще употреблять форму первого лица единственного числа от глагола «пылесосить». То есть с местоимениями «ты», «он», «мы», «вы» он прекрасно сочетается. А с местоимением «я» он просто не сочетается. Эта форма не считается нормативной. Но рассуждения Ирины Владимировны в корне неверны вот в каком отношении. Если рассматривать форму «пылесошу» с точки зрения системы русского языка, то она образована абсолютно правильно. Другое дело, что нормативные словари не пускают ее в литературный язык. Но образована она абсолютно правильно. Возьмите для аналогии глагол «бросить». «Ты бросишь», «он бросит», «мы бросим», а в форме первого лица единственного числа «я брошу». Вот это чередование корневого «с» с «ш» в форме первого лица единственного числа – это регулярное чередование, которое закреплено системой русского языка. Повторяю, поэтому форма образована правильно. И еще раз повторяю, тем не менее, ее употреблять вообще не рекомендуется. А как это по-русски? Да, пожалуйста, кто нам уже дозвонился? Слушаем вас. Я дозвонился. Да. Можно вопрос к двум профессорам? Насчет трех сегодня букв... у нас один Михаил Яковлевич в студии. Насчет трех букв. Ижица, фита и ять. Ну, что именно вас интересует? Почему они употреблялись и как их употребляли вообще раньше? Ваш вопрос понятен. Все дело в том, что эти буквы появились в русском языке очень давно, в те поры, когда русский язык активно заимствовал термины, в основном церковные термины, из греческого языка. Так вот, буква «ижица», равно как и «фита», это буквы, которые и заимствованы из греческого алфавита, их названия славянизированы, но, тем не менее, по происхождению это именно буквы греческого алфавита. В греческом языке они обозначали отдельные особые звуки. В русском языке они особых звуков, во всяком случае, к концу XIX века уже совершенно точно не обозначали. А буква «ижица» обозначала то же, что обозначает буква «и». И, кстати, вы, наверное, помните, что кроме нее, кроме «ижицы», в русском алфавите было еще две буквы «и». Та буква, которой мы и сегодня пользуемся, и так называемая «и» десятиречная, то есть «и» с точкой. Поэтому «ижица» оказалась, ну, совершенно излишней. «Фита», так же, как и буква, которая называлась «ферт», обозначала звук «ф». И, соответственно, она тоже была излишней. Ее употребляли только по традиции в словах, заимствованных из греческого языка. Эти слова нужно было заучивать наизусть, и это создавало только, в общем, ненужные сложности для школьников. С буквой «ять» история несколько сложнее. «Ять» — это буква, которая обозначала особый звук, который в разных областях славянского языкового пространства мог иметь разное происхождение и мог произноситься различно. Наиболее общее мнение среди лингвистов-историков языка состоит в том, что этот звук имел происхождение из дифтонга или, может быть, даже из двух разных дифтонгов. Но в качестве примера приведу хрестоматийную параллель к русскому слову «цена». Слово «цена» в русском языке до реформы орфографии писалось через букву «ять». В литовском это же слово звучит «кайна». Вот в первом слоге «ай» на месте того звука, который в русском языке обозначался буквой «ять». Вот это одно из доказательств именно происхождения этого особого звука из дифтонга. Но так или иначе, к XVIII и в особенности XIX векам особое произношение звука на месте буквы «ять» в русском языке было утрачено. Этот звук слился со звуком «э», который обозначается буквой «е», и он стал тоже просто лишним камнем преткновения для гимназистов, школьников и всех тех, кто вынужден был изучать правила русской орфографии. Нужно было заучивать наизусть слова, в корне которых писалась буква «ять», ну и еще в некоторых случаях в окончаниях буква «ять» тоже писалась. Поэтому к концу XIX века, когда задумывалась и разрабатывалась будущая орфографическая реформа, осуществившаяся только в 1918 году, уже было совершенно ясно, это было абсолютно всеобщим мнением в академической среде, что от букв «ять», «ижица» и «фита» нужно избавляться. Это и произошло. Как это по-русски-то? Да, пожалуйста, вопрос по телефону, представьтесь. Меня зовут Алла Владимировна. У меня такой вопрос. Недавно прочитала в одном из журналов фразу: на руке актрисы было замечено помолвочное кольцо. Правильно ли это выражение? И существует ли вообще? Первый раз я такое слово слышала. Алла Владимировна, спасибо за неожиданный вопрос. Хотя что-то подобное нас уже спрашивали. Помолвочные. Про помолвочные именно кольца, да. Ну, я бы сказал так. На вопрос о том, существует ли такая вещь в природе, наверное, отвечать не в нашей компетенции. Все-таки речь идет о русском языке. Есть ли в русском языке вообще слово «помолвочный»? Можно, конечно, проверить по словарям. Признаюсь, что я не слышал такого выражения. Вот обручальное, да. Понятно также, что в момент помолвки жених будущий мог дарить своей невесте кольцо, которое, собственно, и должно было символизировать то, что помолвка произошла. Но вот я сейчас листаю словарь, и пока безуспешно. А обручение — это уже фактически вот брак, да? Нет, обручение — это, по-моему... Это тоже помолвка. Это помолвка и есть. Тогда что же получается? Должно быть два обручальных кольца. Сначала помолвочное. Одно... Ну вот, нашли? Да, я нашел то, что, в общем, подтверждает мои догадки. Орфографический словарь. Я взял в руки орфографический словарь, потому что в нем достаточно представительный словник, больше 110 тысяч слов. Есть помолвить, помолвка, помолвленный и все. То есть прилагательного «помолвочный» нет. Все это вместе и удивление Аллы Владимировны, и наше с вами, Елена Николаевна, удивление говорит о том, что, скорее всего, слово «помолвочный» здесь употреблено как оказионализм. И маловероятно, чтобы существовал такой специальный термин, которым обозначалось бы вот кольцо, предназначенное для дарения в момент помолвки. Ну, а тогда два должно быть обручальных кольцо. Одно дарят в момент помолвки, а другое уже... Два, только не обручальных. Одно помолвочное, а второе обручальное. Хотя вот такого, чтобы, допустим, женщина носила два кольца, я не припоминаю, не читал об этом, не видел. Может быть, вот это так называемое помолвочное кольцо в момент венчания нужно было заменить обручальным кольцом. Может быть, это... Ну, мы сейчас с вами напридумываем. Да, все-таки это уже не совсем о русском языке, хотя очень интересно. Как это по-русски? Да, пожалуйста, еще вопрос по телефону слушаем. Простите, я еще раз к слову «пылесосить» хочу обратиться. И вот почему. Ведь, понимаете, это сложное слово. И я думаю, что вот «пылесосить» от «пылесос» — это как неудачное образование глагола от сложного имени существительного. Мы же не говорим «самолетить», «пароходить», «чревоугодить», «мясоедить», «листопадить», ну и так далее. Прав я или нет? Да, вы не представились. Да. Я сказал, Николай Владимирович. Нам и всем слушателям не сказали. Николай Владимирович, вы, конечно, правы. Вы, конечно, правы. Никто не говорит «самолетить» вместо того, чтобы лететь самолетом. И поэтому, собственно, нормативные словари не рекомендуют употреблять этот глагол в форме первого лица единственного числа. Правда, от самолета у нас вообще никаких глаголов нет. Но уж так сложилось, что для остальных форм этот глагол все-таки признан, потому что вместо того, чтобы его употреблять, пользоваться описательными выражениями типа «убирать квартиру при помощи пылесоса», это слишком громоздко. И никакой носитель языка, если он находится в здравой памяти, конечно, не станет так громоздко и даже, можно сказать, вычурно, хотя правильно выражаться. Я убираю квартиру пылесосом или я убираю квартиру при помощи пылесоса. Конечно, никто так не говорит. Мы экономим свои речевые усилия. Это один из фундаментальных законов языкового существования и языкового развития. Поэтому избавиться от этого глагола, хотя он вроде бы и не совсем правильный, избавиться от него, видимо, нам никогда не удастся. Могу предположить, что через какое-то количество десятилетий нормативные словари все-таки впустят в русский язык и форму пылесошу. Но когда это будет, никому не известно, и предсказывать это, конечно, никто не возьмется, если он в здравом уме находится. Но первым, если из этих двух глаголов пылесошу и пылесосю, все-таки есть шансы какие-то у пылесошу войти, конечно, в язык. Конечно. Да, что пылесосю, это уж совсем... Это за гранью. Это за гранью просто допустимого. А как это по-русски? Да, в эфире еще звонок, пожалуйста. Меня зовут Евгений. Немножко прокомментировать. Вот тут был вопрос про обручальное кольцо. Вот, помолвочное. Может быть, это был все-таки влияние, это был какой-то перевод, и, потому что в английском, допустим, существует engagement ring, такой термин, и как бы, может, просто вот перевели вот так не очень хорошо. Ну, это не то обручальное, которое уже вот на свадьбе, а до... Да, да, вот да? Engagement ring, вот когда обряд помолвки идет, то там, значит, вот... такой в американской, в англоязычной традиции существует вот такой термин, он как бы вот engagement ring. Вот, а во время уже венчания и свадьбы? А во время венчания там, значит, уже другое. Как не, бы, не то это, есть да. Он не engagement, то есть не, вот, не тот, который... Mm. Вот. Но это вот просто как комментарий. Евгений, во-первых, спасибо вам за замечательную подсказку по поводу помолвочного кольца. Действительно, это очень похоже на такую... Ни в коем случае не ошибку, а вот такую вынужденную меру, на которую должен был пойти переводчик, чтобы передать именно то значение, которое было в языке оригинала. Ну что ж, спасибо всем тем, кто звонил нам сегодня в студию, присылал сообщения на пейджер и, конечно, тем, кто пишет нам письма. Напомню, наш адрес 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья!